Анатолий С. Так уж получилось, что я заглядывал в тот мир даже 4 раза. В последний раз меня продержали в реанимации почти 11 суток. Что хочу сказать. Туда торопиться не стоит, так мне сказали. Мы все будем там непременно, но только после выполнения всего предназначенного нам. Мне так и сказали. Возвращайся в мир живых. Ты еще не все сделал положенное. Сюда пока никто не опаздывал. А вот раньше срока можно попасть по какой-либо причине. Так что могу сказать, тот мир мы мимо не пройдем, ну никак. Этого еще ни разу не было. А здесь можно всегда найти себе дело. Надо лишь оглянуться вокруг.